Глава вторая. Настоящий татарин. Церковь назначила этого палача святым. Сталин велел снять про Невского кино и нашлепал орденов его имени. Гвоздь мифа был так плотно забит в народную голову, что и по сию пору имя Александра Невского развивается как знамя русского патриотизма. Многие Невского ценят не меньше, чем Сталина, и в 2008-м на телеканале «Россия» его даже назвали символом нации. Весьма символичный символ. Любит русский человек ярмо, и того, кто это ярмо ему надевает, благоговейно называет хозяин. Так и говорят, хозяина нам нужно, хозяина не хватает. Напомню, что тогда, в 2008 году, Сталин едва не выиграл титул «Имя России» у Невского. Два хозяина. Между тем, более объективные и менее ангажированные патриотической тусовкой ученые, и западные, и российские, считают Невского предателем своего народа. Историк Алексей Волович отмечает, практически вся европейская историческая мысль сводится к тому, что именно коллаборационизм Александра по отношению к татаро-монголам, предательство им братьев Андрея и Ярослава в 1252 году стали причиной установления на Руси иго Золотой Орды. Мало кто может отрицать, что именно Александр Невский способствовал 240-летнему рабству великороссов. Именно он повелел народу покориться Золотой Орде без борьбы. Аналогичного мнения придерживается и английский историк Джон Феннелл, подробно аргументируя это в своей книге «Кризис средневековой Руси» 1200-1304 годы. Сноска. Феннелл Джон. «Кризис средневековой Руси» 1200-1304 годы. О том же пишут историки Данилевский, Белинский, Афанасьев. Любопытно, что даже в советской историографии Александр Невский считался предателем до 40-х годов XX века. Но потом товарищ Сталин решил иначе, ему нужен был хоть какой-нибудь русский полководец, разбивший немцев, и на эту историческую должность был назначен Александр Невский. Так предатель Отечества стал спасителем Отечества. Для сталинской эпохи такие пируэты, такие превращения черного в белое — не редкость. А ведь изображаемый отечественной мифологией как защитник Руси — Невский фактически был не просто предателем и капитулянтом, не просто власовцем той эпохи, а еще и изувером, не единожды заливавшим русские города кровью соотечественников, осмелившихся поднять голову против татарского ига. Пообещавший ободрать Русь как липку и заслуживший тем самым у Батыя одобрение и ярлык на великое княжение, князь Александр с восторгом принялся за дело. И начал свою деятельность с предательства родного брата. Это у них в роду, видимо. Дело в том, что Александр был сыном князя Ярослава Всеволодовича, который княжил в Суздальской земле. Когда Батый пришел на Русь, папа Александра сопротивления захватчикам не оказал, а с готовностью сдался и начал с оккупантами активно сотрудничать, выполняя полицейские функции и собирая дань для татар с русских земель. В знак того, что он будет честно выполнять свою работу и никогда не изменит любимому Батыю, Ярослав Всеволодович даже отправил своего родного сына Александра, который в будущем получит кличку Невский, аманатом, заложником в Батыев стан. Так что воспитывался Александр не в русском, но в татарском духе, проведя в Орде часть детства и всю юность. Если обратиться не к канонизированной церковью и подправленной биографии Невского, то окажется, что Александр попал в Орду, будучи совсем мальчишкой, и прожил там 11 или 13 лет, воспитываясь в семье Батыя. Мало кто знает, что Александр Невский так проникся татарщиной, что стал даже приемным сыном Батыя и названным братом Батыева сына, Сартака. Для того, чтобы подогнать биографию Невского под Невскую битву, официальные биографы состарили князя на десяток лет, записав годом его рождения 1220. Однако исторический анализ показывает, что в реальности сын Ярослава Всеволодовича, Александр, родился в 1230 году, плюс-минус год, и, соответственно, ни в какой Невской битве участвовать не мог просто по малолетству. А уже в 1238 году он отправился жить в Орду, и просидел там аж до 1249, по другим данным, до 1252 года, о чем сохранились исторические свидетельства очевидцев. Если бы как-то выхотелось официально церковной историографии, Александр действительно родился в 1220 году и уехал в Орду 18-летним юношей, он никак не мог бы стать названным братом Батыеву сыну Сартаку. Дело в том, что монгольский обряд братания с надрезанием рук, смешиванием крови с кумысом и питьем этого розового пойла в знак вечного братства проводился только в детском или подростковом возрасте, а с 16 лет человек там уже считался взрослым мужчиной. Кроме того, сын Батыя Сартак должен быть примерно одного возраста с побратимом. Когда же родился Сартак? Точно это неизвестно, в энциклопедиях указана только дата его смерти, но попробовать вычислить можно, что и сделал историк Владимир Белинский путем нехитрых рассуждений. Отец Сартака Батыя появился на свет в 1208 году, значит, его старший сын мог родиться лет через 20, то есть в 1229-1231 годах. Все сходится. Иными словами, в Невской битве, которая состоялась в 1240 году, Александр Невский не мог принимать участие по двум причинам. Во-первых, ему тогда было всего 10 лет, во-вторых, он в это время пил розовый кумыс с Сартаком. По тем же причинам не участвовал он и в битве на Чудском озере в 1242 году. Впрочем, сожалеть об этом не стоит, поскольку ни та, ни другая битва не были не только судьбоносными для России, но и вообще сколь-нибудь заметными. Битва на Неве была мелкой стычкой с пришлыми шведами, высадившимися на берегу, и участвовало в ней менее 300 человек с обеих сторон. Сколько погибших шведских туристов неизвестно, а с нашей стороны потери составили 20 человек. Битва на льду Чудского озера с немцами также прошла незаметно для русских летописей и была упомянута лишь немецкими источниками, которые отмечают потерю 20 рыцарей, то ли убитыми, то ли провалившимися в этой битве под лед. Причем, что интересно, эти немцы вовсе не напали на Русь, а просто преследовали отряд русских, вторгшихся в их владения слегка пограбить, и догнали грабителей на Чудском озере, где и произошла стычка. Таким образом, участие Александра Невского в этих раздутых для важности сражениях было придумано в более поздние времена, по всей видимости, при Екатерине II. Тем не менее, справедливости ради нужно отметить, что впоследствии Александр, выросший и сформировавшийся в степи, впитавший все обычаи степняков, их державный дух – и всю свою жизнь татарам беззаветно преданный не только собирал для Орды дани, подавлял антитатарские выступления русских, но и защищал окраины огромной татаро-монгольской империи от западных соседей. Этот факт, защиту северного улуса Ордынской империи, чем фактически являлась тогда Русь, историки-патриоты и ставят Невскому в заслугу. Надо сказать, институт заложничества был широко распространен с самых древних времен. Одним из самых известных заложников был греческий историк Полибий, который еще с юности был отправлен в Рим вместе с сотней других знатных отпрысков греческих семейств в знак покорности и смирения покоренной Греции. Тому, что Полибий, выросший в знатной римской семье, стал римлянином, удивляться не нужно. Ребенок, проведший детство в некой среде, этой средой неизбежно пропитывается, что естественно, это нормальный приспособительный механизм, выработанный эволюцией для адаптации потомства. Дети всех теплокровных легко обучаемы, потому что в их поведении заложено подражание. Эффект Маугли. Именно поэтому выросший с детства в Орде Александр Невский стал ордынцем. А кем он там мог еще стать? Не волком же. А его папенька тем временем вовсю работал на Орду. Работой Ярослава Всеволодовича по обиранию Руси Батый остался весьма доволен и в 1242 году даже повысил его, посадив на Киевский престол, то есть назначив главным князем всех русских князей. Правда, до Киева папа Александра Невского так и не доехал, скончавшись в дороге. Опуская незначительные подробности, скажу, что через несколько лет часть русских князей, сговорившись, решила выступить против татар единым фронтом. В этот тайный союз вошли брат Невского Андрей, правивший в Ростове, князь Даниил Галицкий и Ярослав Тверской. Они предложили вступить в их антитатарский союз и Невскому, позабыв, что тот давно перестал быть русским по духу и ототарился в Орде по самые гланды. Невский кивнул и тут же сдал всех с потрохами, включая родного брата. За это предательство хан назначил Александра князем Владимирским и дал ему войско, по сути, карательный отряд во главе с Мирзой Неврюем, который пришел на Русь и навел там огненного шороху. Было угнано в рабство множество людей и сожжена уйма деревень. Каратели полностью уничтожили Переяславль. Это был первый раз, когда Александр Невский пришел на Русь с карательными отрядами неприятеля, но не последний. Любые проявления русского сепаратизма Невский карал самым жесточайшим образом, устраивая в покоренных татарскими руками городах массовые казни и зверские пытки, сажал на кол, выдирал людям глаза, отрезал носы, одному носа урезавши, а иному очи выемавши. И этот человек стал у нас святым и защитником Отечества. Не раз со своей дружиной, усиленной татарскими войсками, Невский ходил усмирять Московию и Новгородчину. Он провел не менее 5 карательных экспедиций, в которых федеральные войска подавляли русский сепаратизм в Ростове, Ярославе, Суздале, Владимире. Невский буквально заливал кровью свое отечество. Любопытно, что антитатарское восстание в Новгороде возглавил сын Александра Невского Василий, назвавший отца предателем. Новгородское восстание Невский подавил, а собственного сына пленил. Удивительно, что советские коммунисты, почитавшие Карла Маркса как одного из главных столпов своей религии, предпочитали не замечать слов основоположника об Александре Невском. А между тем Маркс охарактеризовал Невского как смесь татарского заплечных дел мастера, лизоблюда и верховного холопа. Сей спаситель земли русской, как его именует уже официальная историография и церковь, настолько любил русскую землю, что из 11 лет своего правления почти половину времени провел в Орде, а не в своем улусе, ибо краше для него была степная жизнь и степные обычаи. Для того, чтобы исправнее выплачивать Орде дань, татары руками Невского провели в Суздале и Новгородчине перепись населения, обложив каждого переписанного подушным налогом и запретив покидать место прописки без разрешения оккупационных властей. По сути, закрепостили население. Это вызвало в Новгороде возмущение, поскольку Новгород татарами не был покорен. Батый этот город не взял. Новгород был покорен для татар Александром Невским. Итальянский путешественник Иоанн де Плано Карпини, посетивший Русь в 1246 году, в своей книге «История монголов» так характеризует перепись, проводимую Невским. Пересчитал, приказывая, чтобы каждый, как малый, так и большой, даже однодневный младенец, или бедный, или богатый, платил такую дань — шкуру медведя, одного черного бобра, одного черного соболя, одну черную шкуру — и всякий, кто не даст этого, должен быть отведен к монголам и обращен в их раба. Книга Карпини была издана у нас в 1911 году, когда русские историки относились к Невскому довольно прохладно, не зная, что почти через 100 лет этот паразит станет лицом России. Так за что же церковь назначила его святым? По двум причинам. Вольные дети степей были язычниками, и потому спокойно относились к разным богам. Ум язычника, в отличие от ума монотеиста, привычен к множеству богов и легко может принять еще одного, жалко что ли. К тому же мудрые ханы Орды понимали, ничто лучше религии не сможет удержать покоренные народы в повиновении. И по этим причинам были весьма веротерпимыми. Больше того, они сами, как губка, впитывали в себя чужие религии. Так, например, сын Батыя и названный брат Александра Невского Сартак стал христианином. После первых неприятных эксцессов, сопровождавших завоевание, татары освободили русскую церковь от налогов, объявили о неприкосновенности церковного имущества и в ярлыке 1279 года запретили критиковать православие под страхом смерти. Кто веру их похулит, то ничем не извинится, а умрет злой смертью. Исследователь православия Шацкий пишет по этому поводу: «Если действовавшие ранее в русских землях законы не особо развязывали церкви руки для террора против своих идейных противников, то теперь положение изменилось. Церковь сполна воспользовалась татарским ярлыком для окончательного искоренения язычества и ереси на Руси». Скажем, владимирский епископ Серапион громогласно объявил, что божьи законы допускают сжигать языческих волхвов, тогда как до татарского нашествия подобных случаев практически не было. Фактически, период татаро-монгольского ига, которое ярмом легло на простой народ, для церкви был периодом расцвета. Монастыри росли как на дрожжах. Если в домонгольский период их на Руси было построено около 100, то в период ига – более 400. И практически во всех процветало повальное пьянство, обжорство и разврат. А церковь в обмен на такие любезности со стороны татар проповедовала покорность татарскому игу и творила молебны за здравие ордынского царя в полном соответствии с ханским ярлыком, который гласил: «Мы пожаловали попов и чернецов, да правым сердцем молят за нас Бога и за наше племя без печали благословляют нас». И они благословляли, объясняя народу, что всякая власть от Бога, в том числе и власть басурманских нехристей. Церковь не погнушалась даже провозгласить святыми правнука Чингисхана Даира Кайдагула под именем святого Петра, царевича Ордынского, а также правнука владимирского баскака Амырхана. Если зайти в Архангельский собор Кремля, то справа от алтаря вы увидите изображение этого святого татарина. Второй причиной, по которой Невский удостоился стать святым, была та роль, которую он сыграл в разрушении наметившегося единения Европы и Руси. Это очень важный момент. Дело в том, что в ту пору раскол, приключившийся между православием и католичеством, мог зарасти. Блиставший тогда в юго-западной Руси князь Даниил Галицкий, не покорившийся татарам, в отличие от Александра Невского, а продолжавший с ними сражаться без помощи своего северного соседа, начал политику сближения с Европой. Он склонял к европейскому выбору, то есть к принятию католичества и Невского, что в перспективе могло благоприятно сказаться на истории России, сблизив ее с Европой. В самом деле, какая разница, какую веру исповедовать, католичество или православие, учитывая, что Русь все равно крестили насильно, огнем и мечом. А здесь бы насилие было стократ меньшим, поскольку переход к другому подвиду христианства не есть коренная смена веры, а лишь мелкая ее корректировка. Но эта мелкая корректировка могла коренным образом и в лучшую сторону повлиять на судьбу страны. Увы, Орде и примкнувшему к ней Невскому, не говоря уж о самой православной церкви, было выгоднее держаться православной традиции, а не шагать в Европу. Как тут не согласиться с одним из героев романа Солженицына «В круге первом», который говорит, что, не допустив на Русь католичество, Невский обрек Россию на многовековое рабство. И все равно Невский у нас святой и спаситель Отечества. А все попытки разоблачения этого князя наталкиваются на хор оголтелых патриотов, которые, брызгая слюной, зачитывают какие-то церковные святцы с описанием многочисленных подвигов этого героя. Прав был историк Афанасьев, заявивший, что сегодняшнее мифологическое сознание воспримет известие о том, что князь фактически является первым коллаборационистом совершенно однозначно, как антипатриотическое очернительство. Афанасьеву буквально вторит английский историк Джон Феннелл. Какие выводы можно сделать из всего, что мы знаем об Александре, его жизни и правлении? Был ли он великим героем, защитником русских границ от западной агрессии? Спас ли он Русь от тевтонских рыцарей и шведских завоевателей? Диктовалось ли его самоуничижение, даже унижение перед татарами в Золотой Орде самоотверженным стремлением к спасению отчизны? Те факты, которые можно выжать из источников, заставляют серьезно подумать, прежде чем ответить на любой из этих вопросов утвердительно. Если вы полагаете религиозный фактор несущественным для экономического и политического развития страны, ну, в самом деле, какая разница, католичество или православие, если и то, и другое христианство, а разница лишь в мелкой догматике, я вам советую просто пересечь границу Черногории и Хорватии. Или в любом другом месте перешагнуть православно-католическую границу. Вы сразу увидите, как разительно меняется местность, как разительно меняется психология, экономика, быт. Ленивое, расхлябанное, бедное, грязное, семейственное, теплое, сентиментальное православное Черногория. А шаг шагнул и попал в собранную, прилизанную, преуспевающую, вежливую, но холодную католическую Хорватию. Черногории вас примут на рынке как брата, улыбнутся, похлопают по плечу, сердечно поговорят и подсунут среди десятка свежих яиц пару тухлых. А если вы старичку-продавцу потом выскажете претензии, он вас искренне не поймет. Что тут такого? У меня внуки, и свежие яйца я своим внукам в первую очередь даю, разумеется. А поплоше — на продажу. А как иначе? Не обманешь — не продашь. А в Хорватии с вами брататься на рынке не будут, могут даже не улыбнуться. Но и гнилой товар не продадут. Деловые отношения, а не сердечные. Еще шаг севернее — и мы попадем в протестантизм. Там еще четче, еще холоднее и еще богаче. Самые развитые страны мира – протестантские, потом католические, потом православные, потом мусульманские. Жаль, что Россия не протестантская страна. Правда? Ну и раз уж речь у нас зашла о татарском иге, русских князьях, православии и святых – нельзя не вспомнить и еще одного святого князя, боровшегося с татарами — Дмитрия Донского.